Часть третья. Вячеслав Полонский, Гусин, одна из самых светлых фигур на литературном фоне 20-х годов. Историк и критик, специалист по Бакунину, над трехтомной биографией которого он работал 15 лет и не завершил ее. Критик он был первоклассный, с темпераментом настоящего литературного бойца. Убеждения его самые традиционные, даже азбучные, но в 20-е годы и таблица умножения нуждалась в доказательствах. Полонский считал, что революция не отменяет культуры, и что Михаил Левидов, приветствовавший в революции великое упрощение, категорически не прав. «Восстание массы, — пишет Полонский, — это восстание против неравенства, а не против Пушкина. Писатель должен сам выражаться, а не становиться орудием пролетарской классовой борьбы. К пролетариату, как заметим впоследствии к патриотизму, примазывалось множество бездарей, торопившихся продемонстрировать идеологическую верность. Но для литературы это было время губительное, и Полонский скрупулезно фиксирует в дневнике писательские жалобы на отсутствие воздуха. Вообще, какую из его литературных книг ни возьми, марксизм и политика на литературные темы, очерки литературного движения, революционной эпохи, все они удивляют именно нормальностью, при всей резкости и полемичности тона. И если Маяковский, скажем, регулярно ему хамил, а то и политически ошельмовывал на грани доносительства, Полонский написал о нем очерк о Маяковском 31 года, в котором чувствуется нежность, восхищение и глубокое сострадание. Борис Епимов, которого Полонский любил и даже попросил у него предисловие к сборнику собственных карикатур, считал этот очерк о Маяковском самым непосредственным и доброжелательным из всего, что о нем вообще написано. С этим можно согласиться, вкус у Полонского был отличный, и цену оппоненту он знал. «Лев или брев» — понятные в общем упреки. Левам достается за попытку узурпировать само понятие пролетарской литературы, поставить словесность на службу текущему моменту, провозгласить себя единственными и подлинными революционерами и прочее. Разоблачается самореклама. Во второй книжке «Нового Лева» напечатаны путевые заметки Родченко. Кто такой Родченко, чтобы быть нам интересным? И были интересны его заграничные заметки. Кто он такой, чтобы не только ездить за границу, но еще и в дневниковой форме, без художественных открытий, об этом отчитываться? Полонский попрекает его розановщиной, добавляя, что печатать свои письма при жизни – дурной тон. Справедливости ради, письма Родченко Варваре Степановой, из которых и составлена публикация, действительно выглядят хамовато. Вся заграница липовая. Женщины совсем сзади ходят обтянутые. Первое, что бросается в глаза – беде в номере. Купил носки, стал совсем западным, каждый день бреюсь, каждый день моюсь. Здесь совсем по-другому приходится жить. Все чужое и легкое, как будто из бумаги. Работают и делают много хороших вещей, но зачем? О, Господи, как это по-русски? Чтобы делать хорошие вещи, вот зачем. Идиоты, как они не поймут, что Восток ценнее Запада, там все такое настоящее и простое? Да, никто не ходит обтянутый, и можно не мыться. Шутка не в том, что Восток ценнее Запада или наоборот, а в том, что в заграничной жизни Родченко, не знающий вдобавок языка, ничего не понял. Он высокомерен, поверхностен, не читает книг и не смотрит художественных выставок, а только оформляет свою, советскую, и потому ему повсюду в глаза бросаются беде. Иногда право лучше судить не выше беде. Можно спорить о том, где правда, сила и подлинность, но для этого надо хотя бы что-то знать. Снять технику с него, Запада ДБ, и он останется фальшивой кучей навоза, беспомощной и хилой. Чтобы делать такие заявления, надо быть как минимум шпенглером, иначе в самом деле получается смешная кичливость, разоблаченная Полонским. И уж если ты попал в эту кучу навоза, зачем покупать там носки и подробно рапортовать жене, в чем ходят? Полонский, правда, не просто критикует Родченко, но ссылается на злые заметки Бухарина, где подвергаются разносу блинный патриотизм. Это и есть главная примета второй половины 20-х. Ни слова без ссылки на партийное начальство. Далее у Полонского вбивается клин между Левом и молодежью, Левом и новыми литературными именами. Указывается на низкий уровень непопулярности левских сочинений. Главное же, Полонскому кажется неубедительной художественно-провальной тема «Литература факта», на которой настаивает Лев. Его раздражает статья Третьякова, в которой утверждается, что нашим эпосом должна стать газета, и она нам заменит Льва Толстого. Есть попытка перессорить и самих левовцев. Порознь они талантливые, в особенности Пастернак, который в то время уже отдал Полонскому лейтенанта Шмидта, но вместе занимаются не литературой, а групповщиной. В третьем номере «Нового Лефа» появляется ответ протокола Полонском, выдержка из стенограммы редколлегии, на которой, в числе прочего, обсуждался вопрос отвечать на критику. Маяковский говорит, Полонский ощущает выход «Нового Лефа» как прорыв в какой-то своей несуществующей монополии. Гаденькая мысль о кружковщине Лефа и о его желании обособиться могла родиться только в мозгу обозленного монополиста. Полонский не видит иных целей деления литературных произведений, кроме как зашибания рубля. Так, говоря о моем стихе, называя его рубленной прозой, Полонский врет, утверждая, что рубление делается ради получения двух построчных рублей. Вы все знаете, что единственная редакция на территории Советского Союза, в которой платят 2 рубля за строку, это «Новый мир». В «Лефе» всем, и мне в том числе, платят 27 копеек за строку. Причем вы отлично знаете, что весь свой гонорар мне приходится отдавать «Лефу» на неоплачиваемые госиздатом канцелярские расходы. Это мелочь, но об этом надо орать, чтобы перекрыть инсинуаторов, видящих в «Лефе» устройство чьих-то материальных дел. Третьяков. Полонскому нестерпимы лефовские заявления о торжестве пошляков, о падении литературной квалификации, о довоенной норме, об истеричничающих интеллигентах на панихидах по Есенину, о самогонщиках лирики, о лакеях эстетичного старья. За это Полонский пытается укусить лев, не забывая одновременно крикнуть «Караул! Обижают!». Полонский грозит эпатаж возродить «Не позволим!». Эпатировать значит дразнить мещан. Волна мещанства в наши отдельные дни сильна. Почему Полонский бережет нервы мещан? Когда мы издавали «Лев» в 1923 году, нам кричали, что мы были талантливы в 13-м. В 27-м Полонский вздыхает о годе 23-м, когда в «Лефе» пенилась струя дерзкой и изобретательной талантливости. «Будем спокойны. Грядущий Полонский, края нас в 1935 году, привычно вздохнет об изобретательной талантливости Лефа 1927 года. До 1935 года не дожили ни Маяковский, ни Полонский. Он подхватил сыпной тиф, возвращаясь в 1932 году из магнитогорской командировки. Сергея Третьякова расстреляли в 1939 как японского шпиона». Маяковский в 35-й, как мы помним, был провозглашен лучшим, талантливейшим, а про Лев никто не вспоминал. Стратегия советской власти состояла в отрыве Маяковского от кружковщины. Шкловский. Это не произведение журналиста, а администратора. Пишущий же администратор чаще бывает похож на поющего театрального пожарного. Генеральские привычки называть людей неведомыми нужно бросить. Если Родченко неведом Полонскому, то это факт не биографии Родченко, а биографии Полонского. Манера печатать свои письма при жизни старая. Вытеснение письмами и мемуарами художественной прозы – явление в истории литературы. О том, что письма вытеснят из литературы выдумку, писал не Розанов, а Лев Толстой. Он думает, что Толстой по тем временам все-таки более надежная крыша. И, кажется, заблуждается. Так как случайно запевшего театрального пожарного нельзя включать в труппу, то ни аплодисментам, ни порицанию он не подлежит. Когда художник берет слово, перлы так и сыплются. Родченко. «Я жалею, что не взял у Полонского списка, что мне нужно было видеть в Париже, но я думаю, что у нас с ним разные вкусы. А Лувр мы знаем не хуже, а лучше Полонского. Но только писать про него нечего. Не венерные у нас сейчас интересы». Асеев. «Нехитрый прием провокационного науськивания на лев молодежи, думается, никого не обманет. Весь упор направлен главным образом на то, что у Лефа, дескать, нет смены, вокруг него вьется один только Кирсанов, что остальных поэтов современнее Левде третирует и так далее и тому подобного. Нужно решить, сознательно ли это передержка или всего лишь наивное невежество Полонского в поэтических делах и взаимоотношениях. В журнале «Печать и революция», редактируемом тем же Полонским, Лефом Асеевым были помещены весьма доброжелательные рецензии на книги стихов Полетаева, Казина, Саянова и других молодых поэтов. За этот же год тем же Асеевым было отмечено в ряде статей несправедливое замалчивание критикой такого талантливого поэта, как Светлов. В издательстве «Молодая гвардия» на днях выходит книга стихов Ушакова с предисловием все того же лефиста Асеева, всячески рекомендующего читателю этого свежего и яркого поэта. Помимо Асеева, официальной критики и редактуре почти незнакомого. Молодой киевлянин Ушаков напечатался в том же третьем номере, правда, с довольно слабым и подражательным стихотворением, но поэт он был настоящий, тем более чести Лефу, что они сумели его разглядеть. Д.Б. Маяковский не пишет критических статей, но мне, да и не мне одному, известно, с какой радостной и бережной внимательностью относится он к строчкам того же Светлова, как он ценит Сильвинского, с каким доброжелательством относится к Ушакову. Борис Малкин, Маяковский объявляет, что он не член Лефа, но давно следит за его работой. В 1919-22 годах он заведовал центропечатью. Во второй половине 20-х заместитель председателя правления издательства «Ком-Академия». Этот издатель с бесконечно печальными еврейскими глазами, как бы голос партии на собрании беспартийного Лефа, как партстаж, который был у одного чужака. Товарищ Бухарин в своих великолепных «злых заметках», ну как же, Полонский на них ссылается, теперь оппоненты Полонского, ДБ, был вполне прав, когда говорил о том, что мы сами далеко недостаточно понимаем стоящие перед нами идеологические задачи. Образчик этого непонимания и дал Полонский в своих статьях о Лефе. Все мы хорошо знаем, что за это время своего существования это направление собрало вокруг себя наиболее талантливых работников в разных областях искусства в определенном коммунистическом плане. С этим направлением не связано ни одно из тех литературно-общественных проявлений упадничества, порнографии, мистики, национализма и всяких ликвидационно-панических настроений. Это направление заключило в свое время блок с ВАПом для борьбы с буржуазными влияниями в литературе. И я считаю, что этот блок должен быть возобновлен, чтобы совместно дать хорошенький залп по всем упадочным явлениям нашей литературной жизни. Лев один из первых поднял борьбу с Есенинщиной, и Маяковский еще в прошлом году выступил с исключительным по силе и революционному пафосу стихотворением, в котором идейно и морально разоружил Есенинщину задолго до выступления Сосновского и Бухарина. В моменты расцвета в литературе и театре упаднических настроений, порнографии, «Белая гвардия», «Луна», «С правой стороны», «Мощи», «Собачьи переулки» и прочее, нападать на творческую активную группу, которая, по выражению Полонского, стоит в первых рядах советской литературы и которая дала советской культуре такие замечательные вещи, как «Рычи Китай», «Броненосец Потемкин», стихотворение, работая Маяковского, Асеева, Пастернака и других – это значит лить воду на мельницу того самого мещанства, против которого словесно ополчается Полонский. Брик сказал, что с истерическими статьями спорить бессмысленно. Короче, Полонскому решили специально не отвечать, ограничившись публикацией протокола, но организовали диспут в политехническом. Чтобы оценить степень лефовского негодования и всю загнанность Маяковского в это время, стоит обильно процитировать выступление главного лефовца на диспуте 23 марта 1927 года. Это первая речь Маяковского, в которой чувствуется уже не прежняя камерная бронзовая правота, а отчаяние. «Лев» — это левый фронт искусств, слово советское, противовес ему слово «блеф», типично карточное. Думаю, что многие из присутствующих не знают это слово. Оно встречается часто и в полемической литературе. «Блеф» — это слово английских покеристов, которое показывает, что человек, не имеющий карты, запугивает, блефует своего противника, своего партнера. «Блеф» предполагает полную пустоту за этим словом. Эти два понятия выдвинуты в жизнь товарищем Полонским в его статье «Лев или блеф», напечатанной в «Известиях». Третье слагаемое данного диспута – Полонский. Перейдем к нему. Кто такой Полонский и почему он пишет о Лефе? Вы знаете, что сейчас у нас имеется резолюция ЦК партии по вопросам литературы. Резолюция, которая примирила и дала возможность взаимного сотрудничества или федерации многим группировкам, до того только задиравшимся. До этой резолюции на территории Советского Союза происходила бешеная литературная борьба. Какие литературные группировки принимали в ней участие? В первую очередь, конечно, ВАП. Всероссийская ассоциация пролетарских писателей, которая считала, что она выдвигает фалангу молодых писателей и поэтов, и что если технически они еще не так сильны, как классическая литература, то взаимная обработка, да еще то, что время за ВАПом, дает им право на самое внимательное и бережное отношение к себе. Даже больше, право на почти монопольное существование на территории Советского Союза. Так рисовалась группа ВАП в первые дни нашей литературной борьбы. Против нее стоял Воронский, направление, охарактеризованное словом «воронщина», имеется в виду литературная группа «Перевал», созданная Воронским и руководимая Николаем Зарудиным. «Перевал» систематически громили за политичность, за установку на право художника самостоятельно выбирать темы. ДБ. Это направление со скепсисом и кривой улыбочкой смотрело на литературные пробы, попытки и даже на хорошие книги наших товарищей по ВАПу, Почему? Да потому что, имея своей временной задачей впрячь, так сказать, в советскую упряжь этих въехавших на белых лошадях своих полных собраний сочинений Алексеев Толстых, они сделали это своей самоцелью и все перевернули. Вот, мол, Алексей Толстые, и же с ними, а вы поучитесь у них. Когда мы говорили, что это наши недавние политические враги, плохо разбирающиеся в данном моменте, нам отвечали: да, это одно, а рифмочка — это все-таки у них хорошая. Третьей группой был Лев. Вы знаете, на каких литературных тенденциях он сейчас базируется. Левистом мы называем каждого человека, который с ненавистью относится к старому искусству. Что значит «с ненавистью»? Сжечь долой все старое? Нет, лучше использовать старую культуру как учебное пособие для сегодняшнего дня, поскольку она не давит современную живую культуру. Это одно. И второе, что для передачи всего грандиозного содержания, которое дает революция, необходимо формальное революционизирование литературы. Вот эти два положения и делают человека левистом. Таким образом, мы имели три группировки, которые боролись между собой. На первых же порах Лев заключил соглашение с ВАПом. На каких основаниях? А вот на каких. Мы даем право политического голоса ВАПу за нас не персонально, а потому что ВАП являлся, должен был являться, и во всяком случае в идеале должен быть таким голосом партии в области искусства. Мы сознательно отдавали свои голоса тем, кто несет знамя партии, знамя революции. В области же культуры мы говорим, что мы сохраняем самобытность своих художественных форм. Но что имеет советское искусство, какую крупинку мысли, критического чутья, внес Полонский? Два гимназиста, полтора гимназиста есть за Полонским? Нет, с именем его в федеративной работе мы не встречаемся. А чьего же имени, как и почему, и кто этот загадочный человек, который обрушивается с такой необъятной силой на Лев? Можно предположить, что незачем нам самостоятельные литературные группировки. Мы можем существовать как вольные критики. Просто берем и пишем критические статьи, за которые отвечаем. В таком случае разрешите обратиться к предварительной критической работе Полонского. До сих пор мы этой работы не видим, в советской литературе не видели. Или Полонский – наивный мальчик, который не знает, что коммунистическую культуру имеют и другие. Полонский – мальчик и не видит Булгакова с «Днями Турбиных», Есенина, Замятина. Почему же нашу борьбу за коммунистическую культуру надо понимать не как спайку с другими отрядами, борющимися за коммунистическую культуру? Почему нужно выдернуть шиворот на выворот из этой фразы то, что мы претендуем на единственную монополию? Почему нужно вставить этот скверненький вопрос о притязаниях на монополию? Дальше Маяковский заступается за Родченко, причем опять-таки апеллирует уже не к эстетическим, но именно к партийным его заслугам. Когда нужно было выдвигать левое революционное живописное искусство на Западе, кого выдвинул комитет по организации Парижской выставки? Родченко, который исполнил отделку почти всех павильонов нашего Советского Союза. Им же была сделана изба-читальня, та самая изба-читальня и тот клуб, которые по окончании выставки были подарены французской компартии. Дрянь бы Советская Республика не подарила компартии Франции. Заметим, что критерием оценки тут является именно решение власти, а не личный вкус оратора, ДБ. Значит, это выражало лицо Советского Союза на международной выставке. Сейчас этот самый Родченко имеет, может быть, добрые боевые заслуги в области живописного фотомонтажа, в смысле разрешения обложечных проблем и прочего, и совсем не вправе быть запамятованным Полонским. Тогда, товарищ Полонский, посмотрите последние страницы «Известий и правды», и если вы интересуетесь историей Компартии, то вы должны знать, что 25 листов издания Комакадемии, вся история Компартии – дело Родченко. Это единственная история коммунистической партии в изобразительных и фотографических образах. И называть так человека, который с таким трудом продвинул в деревне эти плакаты, и который сейчас выпускает третье издание этих плакатов на всех языках. Отношения с ВАПом Маяковский описывает так. «Да, мы ругаемся с пролетарскими писателями, но против вас, товарищ Полонский, будем вместе с ВАПом. Если мы ругаемся, то по вопросам технического порядка. Поэтому вы можете отбросить свое обвинение насчет умерщвления Левом молодежи». Завершая речь, он нанес решающий удар. Полонский борется с Левом, потому что пытается перетянуть к себе левовских авторов. «От имени кого же выступает товарищ Полонский?» Он выступает как редактор трех журналов, не терпящий никакой мысли отборщик, кроме его персональной мысли. Это раз. А во-вторых, как проводник идей так называемой чистенькой литературы. То есть той же самой, которую проводил товарищ Воронский. И не случайно, что на пятилетие «Красной Нови» он его приветствовал как редактора трех журналов, а не как литературного критика, не как литературно-самостоятельного человека, не как представляющего самостоятельную литературную группировку, а как редактора трех журналов. В заключительном слове он вступился еще и за Шкловского. Прежде всего, на чем я настаиваю, так это то, что это глубоко ученый человек по литературной линии. Он является основателем формальной школы. Обычно принято думать, что формальная школа противоречит марксизму, и что формальная школа целиком объяла лев. Формально школа не противоречит марксизму. Вот в каком отношении. Вы знаете, товарищи, что, например, вся химия в своих источниках возникновения, что все химические процессы целиком диктуются социальными условиями. Переход, например, на другие красящие вещества диктуется переращением текстильной промышленности. Это значит, что химию нужно рассматривать в зависимости от социологии. Но внутри химии существуют особые химические соединения. Можно говорить о химии, взявшей периодическую систему элементов. Защита химической системы элементов против социологического метода, социальный метод химии, господи, до чего все дошло. У нас существует очень простой способ разговора, его применил Полонский. «Меня, — говорит он, — назначил ЦК на должность редактора журнала». Получается такая вещь. «Меня назначил ЦК, вы против меня, значит, вы против партии». «Кого вы из себя представляете?» «Он говорит, представляю такого-то». «А вы думаете, что партия нас, поэтов, как игрушка рассматривает? Думаете, что нам не даются директивы? А мы кем поставлены? Что ж нас, Врангель придумал? Мы в политическом блоке с ВАПом, и мы проводим исключительно линию сегодняшнего дня в искусстве». Все это производит впечатление довольно грустное. Прежде всего, потому что определенная правота есть за обоими спорщиками. И оба не столько раскрывают, сколько маскируют суть полемики. Лазарь Флейшман справедливо полагает, что за нападками Полонского на Маяковского скрывается неуверенность в собственном статусе, и он в самом деле скоро был смещен. И действительно, за Полонским было довольно серьезный грех, и публикация в майском номере «Нового мира» за 26-й год повести «Непогашенной луны» Пельника. Из-за этой повести был конфискован весь тираж, хотя часть его успела просочиться к читателю, и вещь ходила по рукам. В перепечатанном номере ее заменили на повесть Александра Цытина «Стада Аллаха», которую сейчас только потому и помнят. Повесть Пельника предварялась авторским предисловием, которое, кажется, не столько маскировало прототипов, сколько прямо указывало на них. Фабула этого рассказа наталкивает на мысль, что поводом к написанию его и материалом послужила смерть Фрунзе. Лично я Фрунзе почти не знал, едва был знаком с ним, видел его два раза. Действительных подробностей его смерти я не знаю, и они меня как-то не очень интересуют, ибо целью моего рассказа никак не является репортаж о смерти наркомвоена. Все это я нахожу необходимым сообщить читателю, чтобы читатель не искал в нем подлинных фактов и живых лиц. Вещь была посвящена Воронскому дружески, чем дополнительно скомпрометировала и его, и вызвала специальное постановление, в котором было прямо обозначено как клеветническое и контрреволюционное. Можно думать, что литературная ситуация 20-х переломилась именно на этой повести. Пельнику ничего еще не было, отсрочили. Настоящая травля началась в сентябре 29-го года, после заграничной публикации «Невиннейшего красного дерева», и Маяковский о ней, о чем ниже, поучаствовал. Однако главная журнальная задача кардинально поменялась. Раньше она состояла в том, чтобы привлечь к журналу внимание, успеть раньше других напечатать сенсационный текст или высказать яркую мысль. И Полонского, торопившегося донести до читателя пельниковскую вещь, можно понять. Он искренне недоумевал, когда Скворцов Степанов, ответственный редактор «Известий», член ЦК, идеолог, цензуры, жестко выговаривал ему за публикацию повести. 6 марта 1927 года он сообщает в дневнике. «Вечером вчера беседа с Иваном Ивановичем. Сообщил мне, что меня хотят, в конце концов, в результате всех историй, снять с работы». «Да каких историй?» — воскликнул я. «Ведь историй-то нет. С Пельником ведь была ошибка и только». «Хороша ошибка. 10 лет спустя он бы точно за нее поплатился жизнью, но успел умереть своей смертью. Большая удача по советским меркам». Лефовцы, однако, отвечая на статью «Блеф продолжается» в пятом «Новом мире» за 27-й год, успели попрекнуть его этой политической ошибкой. В ход шли уже любые аргументы.